крылья тебе небесные дал Господь, плечи согрел теплом, сердце цепи снял. Вырвись, душа, из плена, лети вперед. На небе небеса, где вечный Бог живет, где хор святой поет. Лети, лети, лети, не падай сквозь непогоду и ветра. Лети, лети, лети, не падай. Там Иисус, Он ждет тебя, примет тебя безбрежная благодать, снимет печаль и боль, неземной покой. Только лети, не бойся, тебя держать будет Отец Святой, путь охраняя твой, Он и в скорбях с тобой. Лети, лети, лети, не падай сквозь непогоду и ветра. Лети, лети, лети, не падай, там Иисус, Он ждет тебя. Лети, лети, лети, не падай сквозь непогоду и ветра. Лети, лети, лети, не падай, там Иисус, Он ждет тебя. Когда ты взлетишь, ты почувствуешь, как отдаляется земля, какая она маленькая, и как прекрасна вечность, вечная. Лети, лети, лети, лети, лети, лети.